Глава третья. Ночная гостья. Жены дома не было уже 3 дня. Она уехала на горнолыжный курорт. Они частенько кололи друг друга острыми словечками, уже по привычке, иногда с раздражением, часто без жалости. Потому что жалость — продукт симпатии. А симпатия между ними давно увяла, как цветок, ежедневно поливаемый солью. Помнится, глядя на ее чемоданы, он равнодушно съязвил. «В твоем возрасте, да на лыжах? Кости-то уже хрупкие, небось. Хочешь в аппарат Елизарова забраться?» «Типун тебе на язык», — ответила она, — «шутничок. Это в твоем возрасте. Только на печи лежать и простоквашу пить, а в моем можно и на лыжах. И кости у меня крепкие». «Шею себе не сверни на виражах», — посоветовал он. «Дети и внуки переживать будут. Лучше на симуляторе в зале». «А ты не упейся в зюзю», — с презрительной улыбкой парировала жена. «В твоем возрасте инфаркт на фоне давнего алкоголизма — как насморк во время эпидемии гриппа. И если соберешься пить, не разжигай камин и плиту тоже. Не хочу вернуться на пепелище». Вот и поговорили. За ней заехала подруга, ее соратница по плотским утехам, Рагнеда, которая терпеть его не могла, называла старым козлом. На том они и расстались. Когда капот джипа скрылся с глаз, его рука сразу потянулась за сигаретой. Он сел на веранде в плетеное кресло и с блаженством закурил. Горецкий был счастлив, что остался один. Да еще на 2 недели. Будет время подумать, повспоминать, помечтать. А мечтать, лежа на печи, одно удовольствие — вон, Илья Муромец, до 30 лет валялся на печке и мечтал. А потом в какой виртуозный кураж ушел, а? Подумать страшно. Мечом-кладенцом на 100 легенд о себе намахал. А еще, как известно, мечты уводят за горизонт и отправляют к звездам, и возвращают молодость хотя бы на час, на 5 минут. И вот был новый вечер, зимний, тишайший, после шумной Москвы. В духовке его дожидалось жаркое, в холодильнике бутылка отличной водки, на столе легкие закуски и початая бутылка дорогущего коньяка, на всякий случай. Кутить так кутить. А он решил выкурить сигарету и посмотреть на полную луну. Набросил полушубок, вышел на крыльцо и, закурив, уставился на черные деревья сада, на лимонный в сиянии луны снег, на огни соседних домов за высоким забором. И вдруг не поверил своим глазам. Там, на тропинке, ведущей к сараю в конце двора, стоял пес и смотрел на него. Горислав Игоревич даже прищурился, чтобы разглядеть его, не обмануться, потому что слишком необычной была картина. Огромный белый пудель, королевский, кажется, подстриженный по всем правилам собачьей красоты, стоял на протоптанной в снегу узкой тропинке и смотрел на него. Откуда он тут взялся? В его-то дворе. Что, пес взял и потерялся, и бродил вокруг его дома? Но кого он искал? А главное, как попал сюда? Забор был и впрямь высоким и надежным, кажется, без потайных лазов. Вроде бы жена говорила, что где-то расшаталась пара досок, и стоило бы их прибить, но где они расшатались, он пропустил мимо ушей. Так что, оттуда явление? Несомненно ведь, что этот ухоженный красавец принадлежит кому-то, и его стоило бы отправить к хозяевам. Но кому? И все-таки, как он залетел сюда, и почему ночью? Была бы эта беспризорная, здоровая псина, Горецкий поступил бы иначе, сказал бы «фу, проваливай» или что-нибудь еще. Но тут посвистел так, как обычно призывают собак. Может, пудель голодный, и стоит покормить его? Он посвистел еще раз и почмокал. Пес не удержался, осторожно приблизился, не сходя с тропинки, и теперь остановился в шагах в 20 перед крыльцом. Горецкий знал ближайших соседей. Ни у кого не было белого королевского пуделя. Две овчарки, один доберман и какая-то декоративная ушастая мелочь, которой развелось сейчас пруд-пруди и которая скорее мяукала, чем тявкала. Горецкий затушил сигарету в пепельнице и спустился по деревянным ступеням веранды. Он посвистел и даже призывно почмокал еще разок, а потом для верности протянул руку с предполагаемым куском чего-то вкусного. Потер в щепотке пальцы, мол, давай сюда, угощу. Если что, вынесет псу пару сарделек, не обманет же ночного гостя. То и дело, припадая на передние лапы и вновь распрямляясь, пес медленно продвигался к нему по заснеженной дорожке, пока не остановился в шагах в 5. Так он и стоял и смотрел ему в глаза своими черными, блестящими пуговками. Пес был не просто аккуратно, но виртуозно подстрижен. Хоть сейчас на выставку породистых собак, белоснежно чист и очень красив. Он был почти что своеобразным ангелом этой ночью, разве что с ушами, шапочкой и круглым пушистым хвостом. Горецкий слышал неровное дыхание пса. Пудель был явно обеспокоен чем-то. — Ну, что ты мне скажешь? — спросил хозяин дома. Но пудель вместо того резко припал на передние лапы, как это делают собаки для прыжка или приглашая вас поиграть с ними. Потом молнией сорвался с места и улетел в ночной сад. — Вот тена, — проговорил Горецкий. — Забавный пес. Жрать он точно не хочет. А я не хочу играть, бегая за незнакомой собакой по ночному саду. Да-с. А вот употребить 200 граммов под поросенка очень хочу. Грислав Игоревич поднялся на крыльцо. — Эй, гость! Негромко крикнул хозяин. «Пудель, ты где?» «Угощаю сардельками. Предложение в силе 5 минут». Но собаке, кажется, и след простыл. «Ладно». Горецкий открыл дверь, еще раз оглянулся и отправился ужинать. Селедочка и салат из помидоров с луком, да под водочку... Легли упоительно, разогрели его, растомили желудок, а жаркое из свинины с картошкой, под фольгой, под ту же водочку, просто сделало Горислава Игоревича счастливым. Ужиная, он вспоминал Лючию. Все то, что она взяла и открыла первому встречному в электричке. «Мир магии». «Интересная женщина, ничего не скажешь. Любопытно, позвонит ли она ему?» «Было бы ему лет 45», — вновь вспомнил Горецкий прожелаемый возраст и усмехнулся. Он бы даже не сомневался, но тот прекрасный возраст, когда мужчина не так давно перешагнул рубеж молодости, смело вступил в пределы зрелости и теперь хозяйничает в мире на свое усмотрение, давно прошел. Сексуальный возраст. Первый возраст мудреца, как сказала прекрасная Лючия. Пора умных поступков. Он снова наполнил рюмку из запотевшей бутылки, по которой стекали капли конденсата. К стареющим же мужчинам, даже очень приятным, у молодых дам совсем другое отношение. С ними, даже самыми милыми, содержательными и мудрыми, молодые дамы держатся хоть и близко, но на некотором расстоянии. Если, конечно, не заинтересованы в этих мужчинах финансово или по карьерной части. Тут уж держись, бедолага. Горецкий махнул рюмку водки и отправил в рот маринованный огурчик и кусок свининки с ребрышка. «Хорошо!» И продолжил мысль вслух, как будто читал практический трактат. «Так повелось тысячелетиями. Женщины ищут молодых и сильных самцов, которые покроют их, от которых они понесут, и родят здоровое и сильное потомство, которое эти самцы смогут защитить и воспитать, как положено, такими же сильными и грозными». Он просто цитировал строки из своей же статьи для одного глянцевого журнала. «На этом стоит мир. Этот закон не менее прочен, чем закон тяготения, а может быть даже и более. Вот и живи с этим, и дряхлей, как сказала подлая Рогнеда, старый ты козел». Поднявшись, Горецкий вышел из-за стола и направился в прихожую. Проверил карманы полушубка, сигареты были на месте. Он набросил полушубок на плечи, щелкнул замком и открыл дверь. И тотчас остановился, как вкопанный. На веранде в сиянии фонаря лежал на брюхе его белоснежный пудель с прекрасным белым пушистым клубком над головой, настоящей короной. Грудь его была пышно украшена белым полушубком, на ногах тоже красовались белые клубки меха. Что в нем удивляло, так это сверкающая чистота шерсти. Будто и не было вокруг никакой дорожной грязи, пыли, гари, веток и палых листьев и травы под снегом. И даже если он пробирался между досок забора, то чудом не задел ни одной из них. — Ты вернулся? — спросил Горецкий. — Набегался и вернулся. — Услышал про сардельки, да? Я угадал? По твоим черным блестящим глазам вижу. Ты все понимаешь, да? Это было несомненно. Пудель понимал все. Он высунул розовый язык и, глядя преданно в глаза хозяина дома, стал призывно дышать. Горецкий вышел на веранду, опустился в плетеное кресло рядом с собакой. «И псиной ведь тебя не назовешь!» «Такой ты красавец! Или...» И вдруг он догадался. «Да ты же девочка, верно?» «Конечно, девочка! Такая миляга! И клюв такой тонкий! Я поглажу тебя?» Он протянул руку, думая, не цапнет ли его ночной гость или ночная гостья. Но пудель, напротив, так и лез головой под ладонь Горецкого, буквально заставляя себя гладить и чесать за ухом. А потом покорно повалился на бок, доверчиво открывая живот, вновь призывая себя гладить и чесать в самом беззащитном и откровенном для собаки месте. «Но как тебя звать?» Шкура собаки была мягкой и плотной. От нее покалывало пальцы, потому что она была наэлектризована. «Но с какой стати?» Под ребрами колотилось сердце. Хозяин дома взглянул на подушечки лап. Они тоже были удивительно чистыми. «Полежи так, бродяга, я выкурю сигарету, а потом решим, как с тобой быть. Я-то уже поужинал, а ты?» Горецкий курил И все это время затихший пудель, словно не желая прерывать своим беспокойством глупое таинство человечьего отравления, смотрел в глаза хозяину дома, а тот, прищурившись, взирал на него. «Интересно, — размышлял Горецкий, — о чем думает собака, когда вот так внимательно смотрит человеку в глаза? Да ладно еще хозяину, а тут незнакомцу. Чего от него ждет? Каким он, профессор Горецкий, представляется этой белоснежной, кучерявой, стриженной суке?» Наконец Горецкий затушил окурок и сказал: «Идем-ка в дом. Не принять такую гостью и не покормить? Ну, как это так? Пошли!» Он открыл дверь, кивнул, и пудель, быстро вскочив, переступил порог его дома. Пес осторожно вошел в просторную прихожую, а за хозяином, сбросившим башмаки, проследовал и в гостиную. «Ложись на ковер, а я схожу на кухню и принесу сардельки. Только есть ты будешь не на ковре, в коридоре. Две тебе хватит? Если не хватит, дам еще. Да, и у тебя еще в запасе закуска — поросячьи ребрышки. Я их обглодал, но не до конца. Вот похрустишь». На кухне он забрался в холодильник, достал из пакета две уже отрезанные здоровенные сардельки, купленные вчера женой, и оттого не столь для него ценные, как все то, что покупала и делала она своими руками. Но у собаки должно быть другое к ним отношение. Он закрыл холодильник и направился в гостиную. «Я иду, лопоухий!» А войдя и оглядевшись, ища взглядом собаку, уронил сардельки на пол. В кресле напротив стола, в полумраке, сидела женщина в светлом комбинезоне с поднятым воротником. У нее было очень знакомое лицо, очень-очень. Совсем недавно он видел ее. Да что там недавно? Сегодня утром. «Вы...» Только и воскликнул он. «Я?» — ответила она. «Лючия?» «И да, и нет». Он пропустил ее странный ответ мимо ушей. И на то была причина. Что-то происходило с ней. Точно электрические разряды периодически волнами пробегали по всему ее телу, по светлому комбинезону, по рукам и лицу. Изумрудные и золотые полосы будто торопились успеть друг за другом. «Что с вашим лицом?» «Остаточный эффект сейчас пройдет. Наверное, во мне много электричества. Перезарядилось». Она говорила серьезно или шутила? Но ведь это было. Не галлюцинация же сидела пред ним. «Как вы здесь оказались?» «Да так, проездом». «Это был ваш пес, верно? Белый пудель?» «Да как вам сказать, Горислав Игоревич, и мой, и нет». «Как это понимать? И ваш, и не ваш? И кто вас впустил?» «Я вошла сама». «Сама?» «Я всегда вхожу сама. Куда захочу и когда захочу. Я вам дала это понять еще тогда, в поезде. Вы пропустили это мимо ушей». «Подождите, Лючия. Где ваш пес? Это Миляга». «Спасибо за комплимент. Такой мне еще не делали. Его нет». «Но где он?» «Его нет и больше не будет». «Не понимаю, Лючия». «Меня зовут вовсе не Лючия, Горислав Игоревич». «А как вас тогда зовут?» «Мое имя вам хорошо знакомо. Из истории и мифологии. Из второй больше. Люди так увлечены строительством мифов, порой самых диких и несусветных, кровавых и жестоких, и совсем не хотят понимать, что те явления, на которые они повесили ярлычок «сказка», на самом деле являются коренной реальностью этого мира. Все это очень интересно, и я даже соглашусь с вами, но... Что? Он все еще лихорадочно озирался, ничего не понимая. Даже покачал головой он. «Где ваш пес?» Она смотрела ему в глаза и улыбалась. И ничего не произносила. «Как вы вошли и где собака? Белый пудель. Он же не призрак. Он был, я гладил его». «Ах, Горислав Игоревич!» «Что?» «Не думали же вы, что я буду есть с пола?» — усмехнулась она. «О чем вы?» — поморщился он. Ночная гостья встала с кресла. «Я, конечно, люблю сардельки, Горислав Игоревич, но не думали же вы, что я буду есть с пола в коридоре?» Она положила ему руку на грудь в область сердца, заглянула ему в глаза. «Тем более сардельки, которыми вы не очень дорожите, потому что их покупала давно опостылевшая вам жена». «Что?» «Я привыкла есть лежа на подушках, под звуки лютней, арфы или за королевскими столами, под пение менестрелей». Она обошла стол и не спеша села напротив. «Но только не с пола, и не сардельки нелюбимой вами жены». Горецкий все еще озирался, тщетно ища глазами пса. «Где собака?» У него уже дрожали губы, а сердце выпрыгивало из груди. Ему хотелось кричать от ужаса и бежать прочь без оглядки. Но что-то подсказывало. Все это бессмысленно. И где бы он ни оказался, она встанет у него на пути. И чему суждено сбыться, то сейчас и сбывается. В эти минуты и мгновения. «Я вижу, вы начинаете понимать, как обстоят дела», — очень доверительно сказала она. «Лилит. Меня зовут Лилит. Этому имени тысячи тысячи лет, и таковой меня знают все стихии. И если я пришла к вам, то это неспроста. Так угощайте меня ужином, щедрый хозяин. Я не откажусь от поросенка. Будем говорить. Полночь. Самое время для откровений». Он столбом стоял перед ней у стола. Только сейчас Горецкий услышал ход часов в этом доме. И не одних. Всех. Даже будильника в спальне на втором этаже, хотя этого не могло быть. Но многого не могло быть, что происходило сейчас. И в первую очередь этой женщины перед ним. Она так поразила его воображение в электричке сегодня утром, такое оставило впечатление о себе, столько вызвало вопросов, что он просто не забывал ее ни на минуту. И вот он отключился после ужина и коньяка, и она вернулась к нему в грезе. Вначале это собака, белый пудель, все как в древней легенде о докторе Фаусте, а теперь она. Села напротив через стол, задает вопросы. «Я сплю, правда?» — спросил он у гостьи, что сидела за его столом напротив и смотрела так, будто именно ее ждали здесь и очень давно. — Этого же не может быть. Я сплю. Но она только улыбалась ему. — Ответьте мне, Лючия, прошу вас. Скажите мне, Горислав, вы спите? Я снюсь вам. Но гостья только покачала головой. «Сколько раз я слышала этот вопрос? Я же сплю!» Она даже ладони сложила вместе, будто собиралась каяться. «Святые угодники! Если вспомнить реплику Шекспира, жизнь есть сон, то да, вы спите, и я пришла к вам во сне. Можно начать и с этого. Пришла в образе белоснежного пуделя, но вначале подкараулила вас в электричке, хотела поближе познакомиться. Вы пришлись мне по душе». Ее брови нетерпеливо нахмурились. «Да вы сядете или нет, Горислав Игоревич? В ногах правды нет. А то еще грохнетесь на пол, расшибетесь. И предложите, наконец, даме вина. Что вы в самом деле?» Он послушно сел. Правда, сперва едва не свалился мимо стула, вовремя подставил его под себя. Сел и упрямо молчал. Между ними лежал на блюде наполовину разделанный поросенок, так заботливо и с любовью запеченный в духовке для себя родного и ужина в гордом одиночестве. Еще не были прикончены закуски, стояла початая бутылка коньяка. «Ну?» — кивнула она. «Вы сказали вина?» «Можно и коньяка», — сказала гостья. «Где у вас рюмки?» «В буфете», — кивнул он в сторону. «Отлично». Гостья встала и пошла к буфету. Вернулась с рюмкой, тарелкой и приборами и села напротив. Он взял бутылку, чтобы налить им, но не справился. «Не могу, простите. У меня дрожат руки». Честно признался Горецкий и поставил бутылку на место. «И ноги тоже». «Понимаю». «И все-таки пес», — пробормотал он, слыша свой голос как будто издалека. «Он должен быть». «Хватит». Она сама разлила им коньяк. «Никакого пса больше нет и не будет. Я не хочу еще раз превращаться в четвероногое существо. Это не так просто». «Не так просто?» «Представьте, нет. Уменьшение объема массы, все эти судороги, да много чего еще. Вспомните, о чем мы с вами говорили в поезде». «О чем?» «Забыли?» «Все как в тумане, правда?» «Верю. Мы говорили о мире магии, Горислав Игоревич. О том мире, куда бы вам так хотелось попасть. Там яблоко не падает на голову Ньютона, а останавливается над его макушкой. Там другие законы. Мы говорили о мире, мимо которого вы уже прошли два раза, и пожалели об этом, и просили судьбу дать вам еще шанс, хотя бы один. И вот... вы получили его, и в том самом мире я — одна из его полновластных хозяек». «Но почему Лючия?» «Я была однажды Лючией при дворе Медичи». «Так давно?» «Представьте себе!» Она сделала глоток коньяка. «Я и сама была Медичи. Выпьем?» «Чокаться не будем, а то все разольете». Он все-таки нашел в себе силы опрокинуть рюмку. «Неплох коньячок», — сказала она. «Я чувствовал, что это не ваше имя». «Интуиция — ваш конек». Она положила на тарелку добрый кусок поросенка, вооружилась ножом и вилкой. «Как и любого другого смертного, с задатками Творца». «Благодарю. И что же делала Лючия при дворе Медичи?» Отрезая кусочек свинины, она рассмеялась. «Чему вы смеетесь?» — осторожно спросил он. «Могли бы догадаться и сами». «Не смею». Вооруженная ножом и вилкой, Она потянулась к нему через стол. «Что я там только не вытворяла, очаровывала, соблазняла, предавала, разбивала сердца. Все, как я люблю». Она отправила кусочек свинины в рот. «О, чудесный вкус!» Даже глаза зажмурила она. «Сами готовили? Впрочем, зачем я спрашиваю? Знаю уже, что сами. Стрепня жены давно не вызывает у вас аппетита, да и неверная супруга ваша привыкла питаться в кафе и ресторанах. Какие уж тут семейные застолья!» «Вы знаете о ее неверности?» «Я знаю все о вас, Горислав Игоревич». «И с кем она мне изменяла?» «Да с кем только не изменяла. Ей уже за 50. Благоухание молодости давно прошло. Она использует последний ресурс. Скромные остатки привлекательности и трезвый опыт зрелости». «Так кто у нее сейчас?» «А не все ли вам равно?» По-приятельски прищурила левый глаз его гостья. «И тем не менее». «Сейчас у нее 40-летний инструктор по горнолыжному спорту». «Ясно. Шустрый белобрысый Ян. Я видел его однажды». «А до него был 30-летний аспирант». «Курицын. Помню его. Дохляк». «А до него хватит». «Как скажете, Горислав Игоревич, не судите ее строго. Она торопится жить, использует остатки живой силы на всю катушку. Все еще хочется быть женщиной. Лет через 10 и этого не останется у нее в арсенале, и придется смириться с тем, что пора болеть, стариться, никому не нравится». Ночная гостья печально, но с долей сарказма вздохнула. «И отчаливать на лодке Харона прочь отсюда, от мира живых и счастливых. Ах, несчастные смертные!» Элегантно расправляясь с поросенком, покачала головой она. «Тщета всех перспектив. Насмешка Бога над вами. Начинаете ценить жизнь, когда она подходит к концу». «Как мне вас называть?» «Лилит», — убедительно повторила его гостья. «Мое имя — Лилит. Так и называйте. Я хоть и богиня, но не прошу ползать передо мной на коленях и вслепую поклоняться мне. Я же не царица Клеопатра. Вот кто была тщеславной сукой, как и ее мать. Мне этого не надо. Когда я откроюсь вам по-настоящему, вы сами захотите припасть к моей руке и назвать меня своей госпожой. Вы сами откроете мне сердце и душу и попросите не оставлять вас. Только вульгарные уроды подчиняют людей страхам и грубой силой. Если я не смогу убедить вас в своей правоте, то в чем она, моя сила?» «Но чем я заинтересовал вас? Старый профессор философии и богословия. Чем я заинтересовал древнюю богиню?» Гостья отрезала кусочек свинины, положила на язык и вновь зажмурила глаза. «Ну какой же вы кулинар! Рада уже тому, что попала к вам на ужин. Так вкусно!» «Спасибо. Так что во мне такого? Вы бы не пришли к обычному профессору гуманитарных наук». «Не пришла бы», — отрицательно покачала головой его гостья. «Но в том-то все и дело, что вы необычный, Горислав Игоревич. Налейте нам еще. А руки дрожат. Не будем проливать напиток понапрасну. Тем более, что там на донышке». «В баре много чего еще. Недаром же супруга называет меня алкашом». «Как грубо она с вами». Гостья сама поухаживала за ними обоими. Такие вот земные женщины выпивают мужчин, разбивают сердца, оставляют с носом, а потом сами же и корят. Мол, алкаш нерадивый, никчемный уволень кастрат. Такого поворота в характере Евы всемогущий Господь точно не мог предугадать. На первое блюдо — яблоко, на второе — нож для скопления. Сил выпить хватит? — Я постараюсь, — пообещал он и все-таки взял рюмку. — Первый раз в жизни такая неверная рука, верите? — Верю. — За вас, Горислав Игоревич, — сказала гостья, потянулась к нему рюмкой, чокнулась и с удовольствием выпила. — Да пейте же, пейте! Что вы как соляной столб, ей-богу! Он выпил, хотя рюмка и постукивала о его зубы. — Все еще не могу привыкнуть, кто вы. — Ничего, скоро пройдет. — Теперь остается понять, зачем вы здесь. — А сами, как думаете? Она хитро прищурила глаза. — Хочу услышать вас. Вы же пришли ко мне. Она отрицательно покачала головой. — Нет, не так. Вначале я услышала вас, ваши стоны и охи, ваши мольбы, а потом пришла. — Услышали меня? В поезде? — И в поезде, и как вы ревели в подушку по ночам, ревели, как маленький ребенок, — с аппетитом закусывая сказала гостья. — На всю вселенную. Звезды плакали, глядя на вас. Только поэтому пришла. Меня можете не стесняться, я вам не жена и не подруга. И ваша слабость не оттолкнет меня, напротив, приблизит. Горецкий покачал головой. Как это все невероятно! Еще как! Усмехнулась она. Мир отталкивает иных, как прокаженных. А все потому, что они поняли этот мир. Я говорю о социуме, в котором прозябает человечек. Рождается, растет, с той лапшой, которую ему вешают на уши, становится рабом этого социума, как-то живет-поживает, а потом умирает в корчах. А если повезет, тихо во сне, так ничего и не поняв. «Одни предлагают ему науку», — усмехнулась она, — «другие — богословие. Что мне вам объяснять? И то, и другое — обман. Человек сам мастерит капкан и лезет в него, сам кует для себя кандалы и цепи, строит для себя клеть, тюрьму, мышеловку с кусочком вожделенного сыра и лезет туда, как глупый зверек. Как хотите, так и называйте эту ловушку. И ни то, ни другое не откроет ему врата в мир знания, истины, силы. Разделавшись с поросенком, она отерла губы салфеткой, бросила ее на стол и откинулась на спинку стула. «Хорошо. Спасибо за чудный ужин, Горислав Игоревич». «Так зачем вы здесь?» В его срывающемся голосе звучал почти звериный вой. «Сегодня, сейчас, в эту ночь». «Я пришла помочь вам». «Но как?» «Ну, догадайтесь, что вы как маленький». «Так вы можете открыть эти врата для меня?» Она зацепила взглядом его взгляд и теперь не отпускала. И захотел бы он отвести глаза, да не смог бы. Точно магнитом притягивала она его. «Я могу, но только при одном условии». «Каком?» «Только если вы этого захотите сами». «Как я должен захотеть?» Она снисходительно рассмеялась. «Ну, это просто. Я про ответ на вопрос, как захотеть. Всем сердцем, конечно, всей душой, Горислав Игоревич. И, конечно, не только чувствами, но холодным разумом. Без этого никак. Иной просит тебя, помоги мне, а сам упрямо тонет в болоте, даже ручками и ножками не болтает. Тут вступает старое правило. Помоги себе сам, сделай первый шаг. И Вселенная подключится, возьмет тебя на буксир. Пожелай того, что хочешь больше всего на свете. «Больше всего на свете», — пробормотал он. «Может быть, чего-то очень простого, очень человеческого, близости с кем-то, например». «Вы о физической близости?» «Разумеется. О том, кого вы желали, вожделели, но не сделали решающего шага для воплощения своей мечты». «Подумайте». Он поймал ее взгляд и рассеянно подхватил: «Близости». «Так вот, одному такому просителю я сказала: решись и сделай. Или хочешь быть забытой простоквашей в банке? Зачем тогда тебе помогать? Какой в этом смысл? Судьба простокваши — пойти на блины». И я бросила его, и он пошел на блины. «Как это понимать? Что за метафора такая?» Остался лежать на диване и сдох от инфаркта. Такая вот простая метафора. «Ясно. Помогать хочется тому, чье сердце, пусть и старое, изношенное, прямо как у вас, простите меня, пусть и держится на волоске, но на самом деле пылает, как раскаленный уголь». «А оно у меня держится на волоске?» «Уж поверьте мне, небольшой стресс, и сыграете в ящик. Но все еще можно поправить, и я продолжаю. Вы же себя убедили, что все потеряно, давно убедили. И тут вас понять несложно. Есть физические законы природы: взросление, мужание, зрелость, старость, смерть. Но это пока вы не попросили помощи. Но сегодня утром, встав и посмотрев на себя в зеркало, на морщины, на мешки под глазами, на ту болезненную усталость, что уже охватила ваш организм, вы взмолились: «Хочу все изменить! Помогите мне!» И вы просили не Господа, потому что Он к таким просьбам глух. Он не даст вам прожить, как Ною, 800 лет, и даже как Аврааму, 185. Не вернет молодости, это против законов природы, установленных самим же грозным Богом, и не даст воплотить свои честолюбивые мечты, например, сгонять вокруг Луны и поглядеть, что там, на темной стороне, живут зеленые человечки или нет, и не даст вам прочесть все те запрещенные книги, о которых мы говорили в электричке. Книги, написанные честолюбивыми бесстрашными гордецами, решившими заглянуть за полог дозволенного. Вы просили иную силу, душой и сердцем просили, и умом, что немаловажно. «А вы, Лилит», — он первый раз назвал ее по имени, — «можете мне предложить все это? Смахнуть с лица старость, позволить прокатиться вокруг Луны, прочесть навсегда утерянные человечеством книги? Вам это под силу?» Она усмехнулась. «А сами вы как думаете? Или боитесь дать ответ на этот вопрос?» Горецкий думал недолго. Боюсь. Понимаю. Потому что, получив ответ положительный, придется согласиться сделать первый шаг. Так как же? Я потому и здесь, что могу предложить все перечисленное вами и много большее. Так что бы вы хотели получить? Огласите весь список, уважаемый Грислав Игоревич. Все решилось в мгновение. Дикая волна, от которой он бежал прежде, боялся, прятался от нее, настигла и захлестнула его сердце, сотрясла все его нутро. Так пробивает электрический разряд от макушки до пят, и человек падает замертво наземь. «Хочу, Лилит! Я хочу молодости силы! Я хочу весь мир с его тайнами!» Я хочу, страшно сказать, повелевать чувствами тех людей, которые мне особенно интересны. И хочу самую прекрасную женщину на земле в придачу. Теперь усмехнулся Горецкий. Царицу Елену Троянскую. Хотя бы на одну ночь. Слабо? Брови ночной гостьи снисходительно поднялись вверх. Отчего же слабо? Мне дано все. Смеетесь надо мной? Нисколько. Я здесь не для того, чтобы смеяться над вами, но вы получите не все сразу. И не за даром. Какой мне резон одаривать вас такими богатствами за просто так? Я понимаю. И какова же цена? Как всегда в таком случае, душа жадного гордеца. Моя душа. Да бросьте вы, что за средневековые выдумки? И что мне делать с вашей душой? Но поступки вам совершать придется. Если вы предложите мне есть маленьких детей, я откажусь. А взрослых детей не откажетесь? Горецкий усмехнулся. Все равно откажусь. «Да о чем вы, Горислав Игоревич?» — вздохнула ночная гостья. «Я не ем маленьких детей. Хотя молва веками мне приписывала разные гадости, и вам бы не посоветовала. Мы с вами едим отличного поросенка, вами же приготовленного. Зачем нам маленькие дети? Речь идет о другом. Вы должны перестать быть тем же ле, каким были до сих пор. Да-да, уж простите меня за откровенность. И начать действовать, совершать поступки, которые вы хотели совершить прежде, но не решались или боялись это сделать. Вот и все. Стать самим собой. Но не старым и больным профессором, которому ни до чего нет дела, а героем своего же романа. Понимаете? Своего. Стать тем, кем вы мечтали стать. И начните это прямо сегодня. Полночь уже за спиной, а значит, наступил новый день. Слушая гостью, он заразительно кивал. Какую игру она предлагала ему? Виртуозную, опасную игру, если он не спал, конечно, и не в горячечном бреду выдумал себе эту гостью, потому что следовать своим желаниям — это была и его вечная мечта, дикая, упоительная и сладострастная, и вечный страх. — И никаких договоров? — спросил он. — Кровью. Опять средневековые причуды. Ну, хотите, можем составить такой договор. Ваш поступок — моя награда. Распишем по пунктам. Но я знаю, миром правит импровизация. Ведь вам, человечкам, дана свобода воли. Нет, — покачал он головой, — не будем заниматься бюрократией. Другой разговор? Так вот... — очень рассудительно продолжала она. — Я сейчас пойду, а вам надо как следует выспаться. Когда вы проснетесь, то первым вашим ощущением будет то, что вы увидели сон, фантастический сон. Но потом явь станет приходить к вам, и тогда вам станет страшно. Не на шутку страшно. Но вам нужно будет успокоиться, все трезво взвесить, больше не пить, разве что чуть-чуть, для храбрости, и начать действовать. А я загляну к вам на днях, и скорее раньше, чем позже. Идет? Идет, — кивнул он. Хорошо держитесь, Горислав Игоревич. Минут через пять, все еще на ватных ногах, он провожал ее в коридоре. — Там холодно, а вы в одном комбинезоне. — Кто вам это сказал? — спросила она и направилась к вешалке. Там висели тот самый белый полушубок, что был на ней в электричке, и шапка с помпоном и длинными ушами. На полу стояли сапожки с меховой оторочкой. Она быстро и ловко оделась. «Видите, как все привычно? Не хочу вас больше шокировать. На сегодня с вас достаточно». Они вышли на веранду. Шел снег. «Ну что, до встречи, Горислав Игоревич». «До встречи». Он был растерян и до предела взволнован, и оттого плохо соображал. «А как вы? На чем? Надо же было вызвать такси!» «Отвернитесь», — попросила она. «Просто отвернуться?» «Да-да. Ну что вы как маленький. Прошу вас». «Хорошо». Он послушно отвернулся. Только легкое дуновение ветра чуть окатило его сзади. Спиной к саду Горецкий стоял недолго. «И что теперь?» — осторожно спросил он, но ему никто не ответил. Он обернулся. На веранде никого не было. Ни женщины, ни собаки. Только тишина и снег. Пока они сидели дома, огромные хлопья повалили с неба.